Беглый опрос показал, что все владели как минимум двумя языками. Английским, на котором общались практически все пираты, и родным языком какого-нибудь пирата, с которым будущие агенты ЦРУ успели там сдружиться. «Ребята», — умилился Виталик, — «да вам цены нет. Ну, раз такое дело, обрадую вас. В нашем банном комплексе будет еще и женское отделение». Восторженный рев, исторгнутый 8 луженными глотками, оглушал. Все этические вопросы типа «стукач, не стукач» тут же отошли на второй план. Агенты рвались в бой, причем каждый из них жаждал обслуживать именно женскую половину комплекса. «Спокойно», — поднял руку царский сплетник. «Женскую половину будут обслуживать женщины, но на мужской половине будет отдельный женский батальон, предназначенный для постельной разведки, и вам, бойцам невидимого фронта, они будут оказывать, ну, отдельные мелкие услуги. Свободное от основной работы время, разумеется». «Неужели за даром?» — сладострастно простонал Гриня. «Ну, даром или за деньги, это уже будет зависеть от вашего личного обаяния». Вытянувшиеся было лица бойцов невидимого фронта снова засияли. Мой компаньон по бизнесу Вилли Шварцкопф уже дал этому батальону название «Фрейлин Массаж». Да будет так. Но формирование этого батальона мы должны взять на себя. Тут в Нижнем Граде есть, говорят, квартал, в который холостяки заглядывают. «Знаем, знаем», — загомонили новоиспеченные агенты. «У любого моряка в каждом борту». «Я тоже это знаю», — тормознул свою команду царский сплетник. «Отбирать самых аппетитных и надежных, таких, что и клиента к себе умеет расположить, и язык за зубами держать». «Сделаем!» — дружно рявкнули бывшие пираты. «Этим мы займемся. А чего тянуть? Сразу после этого совещания. Но нас здесь мало. На это дело выделим пока не больше 4 человек. Еще пара мне нужна для доставки ценного груза на чертову мельницу. Пойдешь ты», — ткнул Виталик пальцем в Гриню, — «и ты». Указующий перст уткнулся в его соседа. Виталик отбирал сопровождающих для груза, ориентируясь на объем их мышц. «Как тебя зовут?» «Колян». «Значит, Николай. Кстати, вы все теперь не пираты, а очень уважаемые люди. Так что привыкайте к нормальным именам, а не к собачьим кличкам». «Эх, в завражду неизменность Ваньку бы послать. Но он здесь позарез нужен. На нем типография. Где бы хозяйственного мужика найти, который все цены строительные знает, где что почем, чтобы он там кассой заведовал и расчеты с работягами вел?» «А это обязательно мужик должен быть?» — спросил Николай. «А что?» «Так Манька, сестра левши нашего, замужем, за дивным мастером была. Так ее церкви одним топором, без единого гвоздя ставил и по камню работал». «И где сейчас ее муж?» — заинтересовался юноша. «По пьяни с колокольни навернулся. Но она все цены знает, и баба хозяйственная». «Откуда знаешь?» «Так она сама мне рассказывала». «Отлично. А даренку при дядьке оставим», — сообразил царский сплетник. «И ей защита, и ему по хозяйству помощь. Да, по поводу защиты», — вспомнил Виталик. «С сегодняшнего дня до окончания строительства типографии на подворье левши должна находиться охрана. Как минимум 4 человека. Два человека спят, два охраняют. На его подворье секретные технологии сейчас находятся. Если конкуренты о них раньше времени узнают, весь бизнес нам к чертовой матери порушат на корню. Так и все равно ведь когда-нибудь узнают, хмыкнул Николай. Но мы к тому времени сумеем окупиться и пенки с этого предприятия снять. Снаружи его подворье будут охранять стрельцы, я с Федотом договорюсь. Он мне своих орлов подкинет. Далее, опять обратился юноша к Николаю. Когда вы с Гриней окажетесь на чертовой мельнице, найдите там Семена, скажите ему, что планы чуток меняются. Пусть оставит там только десяток человек, с остальными обратно сюда. Задача оставшегося десятка — поддерживать на местах порядок, надзирать за ходом работ, следить, чтобы сестру левши не обидели. Да, и еще, пусть место для церквушки там посимпатичнее подберет. А я с патриархом уже договорился, он свою строительную бригаду подошлет. Ну и дома добротные для людей работных пускай возле чертовой мельницы срубит. Марья? Какой Марья? Не понял Николай. Сестре левши. А, Маньке? Я тебе дам Маньке. Отныне назвать ее уважительно Мария. Она, пока стройка идет, в завражной низменности не маленький человек будет. Так вот, Марии скажешь, чтоб цену за качественную работу платила двойную. А за плохую, ну, плохих пусть в шее гонит и ничего не платит. Но за хорошую работу денег не жалеть. Все ясно? Все. Так, теперь Григорий с Николаем бегом на подворье Янки-вдовицы. Предъявите хозяйке вот это. Юноша выудил из кармана выданные ему Гордоном значки и раздал агентам. По нему она опознает, что вы работаете на меня. Да она и так нас всех знает, хмыкнул кто-то из бывших пиратов. Тем лучше. Значки эти нигде старайтесь не светить. Это наш тайный опознавательный знак. Так вот, Янке скажете, что царский сплетник приказал вам выдать 500 золотых. Ого! На первые расходы. С этими деньгами идете на подворье левши, объясняете ситуации Марии. Жалование ей скажете, положу хорошее, не обижу. Так что пусть собирается. Постарайтесь до заката покинуть город. В самом близком к нему перелеске вас будет ждать эльф. Вы просто в этот перелесок зайдите, скажите, что вы от царского сплетника, и он перед вами появится. Этот эльф вас еще до темноты, до завражной низменности проводит. Теперь ты, ткнул пальцем в еще четырех агентов Виталик. Сопровождайте Григория с Николаем до подворья левши, и там остаетесь. Вы двое, кивнул он оставшимся агентам. И те, что сейчас за дверью стоят, занимайтесь банным комплексом. Чем скорее там дело наладится, тем лучше для всех нас. — А кто же твой офис охранять будет? — удивился Николай. — Так кто без нашего ведома сюда залезть посмеет? — отмахнулся Виталик. — Завтра народ из-за вражной низменности подойдет, тогда на все дела людей хватит. Все, по коням!